Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Анастасия Монакова. Мы начинаем нашу передачу с информационного выпуска, в начале которого о главных событиях. Мать и японка с ребенком получили ранения при нападении в китайском городе Суджоу. В результате пожара на заводе по производству литиевых батарей в Южной Корее погибли 22 человека. Император Японии осмотрел барьер Темзы в ходе своего визита в Великобританию. А сейчас обо всем подробнее. Автобус с учащимися одной из японских школ в городе Суджоу, китайской провинции Дзянсу, в понедельник подвергся нападению мужчины, предположительно китайца. В результате двое японских граждан получили ранения. Еще одна китаянка находится в критическом состоянии. Как сообщили официальные представители Генерального консульства Японии в Шанхае, мужчина был вооружен, по-видимому, ножом. Нападение произошло, когда автобус, доставлявший детей из школы, прибыл на автобусную остановку. Мать японка и ее ребенок, которые находились на остановке, получили ранения, не угрожающие их жизни, и были доставлены в больницу. Женщина, сопровождающая из автобуса, получила проникающее ножевое ранение. Она находится в критическом состоянии. Мужчину задержали, его допрашивают власти. Автобусная остановка находится в жилом районе примерно в километре севернее японской школы. Поблизости есть жилой комплекс, многие жители которого – японцы. Школа приняла решение закрыться во вторник в качестве меры предосторожности. Японское генконсульство направило на место инцидента официальных представителей для сбора дополнительной информации, а также обратилось к местным властям с просьбой усилить безопасность и принять меры профилактики. 22 человека погибли в результате пожара, охватившего в понедельник завод по производству литиевых батарей недалеко от южнокорейской столицы Сеула. Представители пожарной службы сообщили со ссылкой на очевидцев, что возгорание началось после того, как на заводе в городе Хвасон в провинции Кёнгидо один за другим взорвались аккумуляторные элементы. На объекте было около 35 тысяч литиевых батарей. По сообщению, среди погибших было 18 китайцев, двое южнокорейцев и один лаосец. Гражданство еще одного погибшего пока не установлено. Большинство тел были найдены на втором этаже, где рабочие осматривали и упаковывали продукцию. Официальные лица заявили, что погибшие не смогли выбраться из помещения, несмотря на наличие лестницы, ведущей наружу. В понедельник вечером президент Южной Кореи Юн Сок Йоль посетил место происшествия. Он сказал, что легко воспламеняющиеся материалы возле запасного выхода помешали рабочим спастись. Он поручил установить причину пожара и принять меры для предотвращения подобных инцидентов. Император Японии Нарухито и императрица Масако находятся в Великобритании с государственным визитом. В понедельник император посетил место, к которому испытывает особую симпатию – реку Темзу. Он отправился туда, чтобы осмотреть барьер Темзы – сооружение поперек реки, перекрывающее движение воды вверх по реке, которая более 4 десятилетий защищает Лондон от нагонных волн. Занимаясь исследованиями в аспирантуре Оксфордского университета, будущий император изучал историю этой водной артерии вскоре после того, как был построен данный объект. Он описал это в своих воспоминаниях «Темза и я», наряду с другими событиями своей жизни того времени, включая посещение пабов. Позднее в этот же день император прибыл на прием, где его приветствовали сотни людей, в том числе члены японского общества, которое развивает отношения двух стран в экономической, художественной и научной областях. Император Нарухито выступил с речью, в которой отметил, что именно межчеловеческие связи, которые ведут общество вперед, создают основу для межгосударственных обменов. Он сказал, что особенно рад тому, что в такой деятельности участвует молодежь, выразив надежду увидеть еще больше дружбы и доброй воли. Во вторник император Нарухито и императрица Масако встретятся с королем Карлом и королевой Камиллой. Они примут участие в государственном обеде в Букингемском дворце. Российское правительство вызвало посла США в Москве, чтобы выразить протест по поводу украинского удара по Крыму, в результате которого погибли люди. Россия заявляет, что для нанесения этого удара были использованы поставленные Соединенными Штатами ракеты атак МС. понедельник Министерство иностранных дел России вызвало посла Соединенных Штатов Америки Лин Трейси в связи с этим ударом, для которого, как заявило российское Министерство обороны, были использованы 5 дальнобойных ракет атак МС с кассетными боеголовками. По данным назначенных Москвой властей в Севастополе, в результате нанесенного в воскресенье удара были убиты 4 человека и ранены 153. В числе убитых и раненых есть дети. МИД заявил послу, что Соединенные Штаты фактически стали стороной конфликта, поставляя Украине самое передовое оружие. Министерство также отметило, что Соединенные Штаты несут равную ответственность с Украиной за данный удар и предупредило, что ответные меры, безусловно, последуют. Советник украинского президента Михаил Подоляк выступил в защиту этого удара. В понедельник он заявил, что Крым определенно является оккупированной Россией территорией и местом полномасштабной войны. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил в воскресенье местному телеканалу, что готов согласиться на временное прекращение огня при условии частичного возвращения заложников, удерживаемых в секторе Газа. Однако он добавил, что Израиль привержен продолжению войны до полного уничтожения Хамас. Его комментарии вызвали недоумение на фоне продолжающихся усилий по заключению соглашения между Израилем и Хамас. Трехэтапный план, изложенный Соединенными Штатами в мае, предусматривает 6-недельную паузу в боевых действиях и возвращение некоторых заложников на первом этапе. На втором этапе должно последовать постоянное прекращение огня и освобождение оставшихся заложников. Израильские средства массовой информации заявили в понедельник, что комментарии Нетаньяху противоречат плану, который, по словам Вашингтона, был предложен Израилем. Источники, близкие к переговорщикам, как сообщается, заявили, что эти замечания могут подорвать перспективу достижения соглашения. Хамас выступил с заявлением, в котором говорится, что комментарии Нетаньяху представляют собой четкое свидетельство его отказа от предложенного плана по прекращению огня. Японские эксперты по воздушной безопасности рекомендовали увеличить количество диспетчеров и предупредительных сигналов в аэропортах после столкновения на взлетно-посадочной полосе в токийском аэропорту Ханеда, повлекшего гибель людей. В результате этой аварии 2 января, когда самолет авиакомпании Japan Airlines при приземлении столкнулся с находившимся на взлетно-посадочной полосе самолетом береговой охраны Японии, погибли 5 человек. Меры, предложенные экспертной группой, сформированной Министерством транспорта, были опубликованы в понедельник. Эксперты заявили, что необходимы дополнительные авиадиспетчеры для координации взлетов и посадок. Перед началом летнего туристического сезона новые диспетчеры начнут работать в 8 основных аэропортах Японии, включая Синти-Тосе, Ханеда, Нарита и Кансай. В этих аэропортах также будут установлены сигнальные огни для предупреждения пилотов о том, что на взлетно-посадочной полосе находятся другие самолеты или транспортные средства. Экраны, отслеживающие местоположение самолетов, теперь будут посылать и звуковые сигналы. На этом мы заканчиваем информационный выпуск. Вы можете воспользоваться подкастингом для новостей. Загляните на наш веб-сайт nhk.jp/russian. В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan.